Глава 36. Возникает вопрос. Остановил я помощника. Если вы правы, то почему Сигизмунд рассказал мне про драгоценность? В его интересах было молчать. «Да», — крякнул Боря. «Хотя, может, он таким странным образом решил отвести от себя подозрения?» Я встал. «Запутанная история. Поеду к Аргусу. Интересно, что ему надо?» «Скоро узнаете», — пообещал помощник. «Странное дело, тараканы больше не появляются. После того, как Елисей и Варвара ушли, прусаки пропали». На них могла подействовать отрава, которую использовала Шереметьево-Оболенская Шелли, предположил я. Содержимое баллона пахло отвратительно. «Трубецкая-Волконская Шекспир», — засмеялся Борис. «Как вы думаете, у дамы в паспорте такая фамилия указана? И она всего один раз нажала на распылитель». «Только не говорите, что верите в метод Елисея», — развеселился я. «Нет, конечно», — ответил Боря. «Но тараканы отсутствуют». «Погода прекрасная, бабье лето, тепло, сухо, солнечно. Наверное, они отправились погулять», — сказал я. «Скоро зарядят дожди, и наши жильцы вернутся в родные пенаты». Поехал к Аргусу. «Будьте осторожны», — предостерег меня батлер. «Не нравится мне это дело. Запутано, как клубок тонких ниток. И пока никакой информации о Екатерине Брониславовне Малешкиной нет. Кроме того, что она вышла замуж за Льва Волкова, сына покойного куплетиста-юмориста Михаила Петровича, и пропала. Интересно, почему невестка лгала свекрови, что служит простой работницей на фирме Сан Саныч, а на самом деле является ее владелицей? Почему бизнесвумен сбежала из дома? Куда подевалась?» Я направился к двери. Редкая дама может стать во главе ею придуманного дела. Такие женщины обладают, как правило, мужским характером. Они жесткие прагматики, способны устоять на ногах при любых ударах судьбы. Часто не имеют личной жизни или у них проблемы в браке. Успешный мужчина не станет связывать свою судьбу с подобной представительницей слабого пола. Да и не слабая она вовсе. Привыкла, наконец, с саблей в руках впереди войска скакать. Два медведя в одной берлоге никогда не уживаются. Если успешная бизнесвумен замужем, то ее супруг — тихий, неконфликтный человек. «Как хочешь, дорогая» — самая частая его фраза. Возможно, смена гендерных ролей. Жена обеспечивает финансовое благополучие, муж занимается хозяйством, оградил вторую половину от всех бытовых проблем. Сам командует прислугой, следит за счетами. Или он малоизвестный писатель, художник, музыкант. Пишет книги, картины, сочиняет симфонии, не покидает кабинета. Все равно ему, что в доме и в мире творится. «Зачем богатой и умной даме такой субъект?» — удивился Борис. «По разным причинам», — ответил я, беря ключ от машины. «В нашем обществе женщине надо иметь звание замужней или хотя бы разведенной. Вероятно, успешная дама любит супруга. Может, в соцсетях разгорелась дискуссия на ее счет. Она больная? Лесбиянка? Злая Мегера? Или спутник жизни сумел внушить ей мысли о своей гениальности?» «Лев никому не нужный режиссер. Его спектакли спонсирует мать. Где Инна деньги берет?» «Михаил Петрович умер. Финансовых вливаний в семью никто не делает. Ответ прост. Вдова продает подарки мужа. Но презенты имеют обыкновение заканчиваться, а сыночек — бездонная яма. У доброй маменьки опустел запас. Екатерина, узнав, что Инна Владимировна обеднела, не захотела помочь мужу. Она бизнесвумен, следовательно, ей не по нраву вкладывать средства в гибельный проект. Катя не сообщила, что является обеспеченной женщиной. Наверное, поняла, если расскажет о своей фирме, Инна начнет требовать от нее вложений в спектакли Левы. А что взять с простой сотрудницы? Свекровь сама помогала гению. Теперь, когда карман опустел, Кате еще крепче надо держать все в тайне. Возможно, накопились проблемы в браке. Вот Екатерина и исчезла. Могла снять номер в дорогом отеле, обратиться не на ресепшн, а напрямую к владельцу гостиницы. Попросить, зарегистрируйте меня под чужим именем. Вот деньги за год проживания в люксе. И все, мы ее найти не можем. «Зачем прятаться?» — удивился Боря. «Развод не запрещен». «Так при разводе придется делиться», — напомнил я. «А если пара просто разъехалась, то она просто разъехалась. У Малешкиной ничего не откусишь. Вероятно, пока мы тут беседуем, она занята переводом своих денег туда, где до них не доберутся Инна и Лев. Дочь Бронислава подготавливает почву для развода, чтобы сказать на суде: я не богата, не владею фирмой, у меня нет счетов, недвижимости». «Возможно, вы правы», — согласился Боря. «Деньги, деньги. Все всегда упирается в них». Поехал к Аргусу. Уже в который раз сказал я, вставая.